Глава 5. Он зажег свет. Дом казался невыносимо пустым и холодным. Прошел в ванную, залез под горячий душ. Прикосновение теплой воды как будто сколупывали напряжение дня, размягчали замерзшее тело. Может, просто завернуться в халат и уснуть? Но нет, пожалуй, не уснешь. Мужчина обернулся махровым полотенцем, натянул домашнюю одежду и прошел на кухню. В эмалированной кастрюльке лежали две разварившиеся и уже два дня как остывшие картофелины. Он поизучал их некоторое время, перекатывая по дну кастрюльки, да и вернул ее обратно на плиту. Не то чтобы он не был голоден, просто не хотел есть. Разевать рот и класть туда что-то, наполненное структурой и вкусом. В итоге он просто заварил себе чай. В холодильнике стояла начатая банка с вареньем, которую они открыли еще вместе с женой. Выругался и захлопнул дверцу, предпочитая пить чай пустым. Он никак не мог отделаться от ощущения, что все в доме напоминает о ней. Хотя жена забрала все свои вещи и даже фотографии, когда уезжала. Диван. Они покупали его вместе. Он очень не любил все эти поездки по магазинам, но она вытащила его, смеялась, как он ворчал, когда она водила его от дивана к дивану в мебельном магазине. Он еще говорил ей, что может просто по каталогу выбрать, да и заказать на дом с доставкой. А она возмущалась, надо же все попробовать, и устроилась на ближайшем диване. Вот теперь этот диван стоял в его гостиной. Пустой. Или вот торшер. Сказала, что это еще от бабушки. Почему не забрала тогда? Поднявшись по лестнице на второй этаж, он ушел в кабинет и повалился на маленькую жесткую софу. Здесь все было его. Спихнув пыльные книги, разбросанные на лежанке, он поджал ноги. То ли от того, что софа была коротка, то ли ища в этой позе утешения, и закрыл глаза. За окном по металлическому обводу крыши барабанил дождь и шумел в водосточной трубе. «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?» Пронеслось у него в голове. Да, она тоже любила стихи, но не те, что он. О стихах они говорили в свою первую встречу. Хотелось выпить, но он отмел эту мысль. Это удел жалких, считал он. А он не жалок. Нет, он просто болен. И эта болезнь отступит, как отступала любая другая. Мать сказала ему тогда. Мало ли мужиков баб бросали. Это ей теперь сложнее будет. А ты себе еще и моложе найдешь. После развода он старался не слишком часто показываться у родителей. Они жалели его. А он не мог этого выносить. Вот старик, тот совсем не жалел его, даже подтрунивал. Это немного раздражало, но было куда лучше жалости. Мысли о старике снова перевели его на родителей, и он даже поднялся и начал набирать их номер, но после 6 цифр сбросил и снова обрушился на софу. Та обиженно скрипнула. Ей были не по возрасту такие кульбиты. Это была одна из тех вещей, что достались ему вместе с домом. От дому, возможно, от каких-то революционеров, разграбивших богатую усадьбу. Изогнутая и аристократическая, на бульдожих ножках и с потертой атласной обивкой. Он мог бы отдать ее отреставрировать, но вместо этого она пылилась в его кабинете и служила местом склада недочитанных книг и недописанных бумаг. Теперь он лежал на ней, недочитанный и недописанный. Вот интересно, что бы тот старик сказал, увидеть его здесь, жалко скрючившегося на софе, думал он. Он тоже один, к тому же болен, но не жалок. Незаметно накатила дрема, и потихоньку тело обмякло и стекло по софе. Ноги немного выступали за пределы неудобного лежака, а также одна рука, которую он до того пытался подсунуть под голову. но она не послушалась и раскрытой ладонью вверх повалилась, свесившись слегка с софы. Он спал. Ночью его разбудил жалобный крик совы. Ему уже приходилось слышать подобные в этих местах. Когда он покупал дом, то специально искал тихое место, ближе к природе. Совы тоже. Он встал, подошел к окну. Крик прозвучал всего раз и больше не повторился. Распахнув окно, высунул голову на холод. Это освежило его. Он зажег свет и оглядел комнату. Вот отсюда, пожалуй, начнем. Сходив вниз, мужчина вернулся с ведром и тряпками и приступил к уборке. Он выгребал все из шкафа, вываливая в кучу на пол. Протирал полки, а потом садился разбирать то, что покрывало пол. Что-то возвращалось на полки, что-то шло снова в собранные картонные коробки, оставшиеся от переезда. К утру все в доме было перерыто и перевернуто, будто бы на человеческое жилище напал гигантский крот. Вещи валялись повсюду, стояли местами коробки, которые по мере заполнения выдворялись на улицу. Их судьбу разделил и диван с симпатичной оранжевой обивкой. Теперь он смотрелся, как тыква для Хэллоуина посреди осенней листвы, устилавшей подзаброшенный участок. Кое-где вырисовывались недоделанные клумбы, которые, как и остальной двор, покрывал настил дубовых и кленовых листьев. Пара старых яблонь жалась к обветшалому забору. Ах, как много они планировали сделать здесь вместе, когда он покупал этот участок. Что ж, теперь он сделает все один. И на крыльцо была выдворена очередная коробка. Он нашел его лежащим на полу в холодном доме. Теперь уже вызвал врача, более того, скорую. Но вредный старик и здесь проявил характер. От госпитализации отказался. После оказания помощи врач отвел мужчину, вызвавшего скорую, в сторону и объяснил ситуацию. «Но ведь у него здесь никого нет. Как же он отказывается, если ему нужен постоянный присмотр?» Врач пожал плечами, спокойно так, словно это было обычное дело. Боится, что заберут. Они здесь все такие. Дом, сад. Лучше здесь, чем в больнице помирать. Но вы не переживайте. Ваш друг дедушка крепкий. Просто никогда не знаешь, когда может повториться приступ. Вот в чем беда. А в целом он и вправду вполне дееспособен. Вы сможете его навещать регулярно? Мужчина сказал, что и так это делает, но, видимо, нужно чаще. Врач согласился и протянул ему рецепт. «Проследите, чтобы принимал». И засим, как говорят, откланялся. Мужчина некоторое время стоял у двери, изучая тонкий желтоватый листок в руке. Потом убрал его в нагрудный карман и пошел к старику. Тот сидел на кровати с оскорбленным видом. Словно бы его не спасли, а предали, вызвав врача. Это вызвало улыбку на губах гостя, прежде чем он смог удержать ее. «Еще и улыбаешься. Доволен?» «Вот же, еще уговаривать придется». «Вы хотели, чтобы я оставил вас помирать на полу в вашей промерзшей берлоге, так?» «А хоть бы и так!» Надо было все-таки поблагодарить этого приставучего. Ведь правда же помог. Ну, кровопийцу этого в белом халате зачем вызвал? Толку от них. Только последние деньги заберут на лекарства или еще чего. А чего вы так боитесь? Мы же в России. Вас никто тут в дом престарелых насильно не отправит. Тут же никому до вас, уж простите, дела нет. Помрете в хижине своей, никто и не заметит. Поэтому кончайте дуться на меня и примите уже спокойно мою помощь. Мне несложно к вам заходить. Работаю я частично из дома, сменное положение, думаю, знаете. Ну хорошо, тогда забери себе хоть яблоко из сада, что ли. Хорошо, яблоки возьму. У меня старые на участке деревья, в этом году яблок не было. А сейчас я сварю вам кашу и куплю лекарства, и вы будете их пить. Вот еще. Тогда не беру яблоки. Еще картошку возьмешь, только ее выкопать надо. Хорошо. Ну, началось. И чеснок. Хорошо. А теперь кашу. Так, Где кастрюль-то у вас?